Глава шестая. Патриция Хольман жила в большом желтом доме, отделенном от улицы узкой полоской газона. Подъезд был освещен фонарем. Я остановил Кадиллак. В колеблющемся свете фонаря машина поблескивала черным лаком и походила на могучего черного слона. Я принарядился. Кроме галстука, купил новую шляпу и перчатки. На мне было длинное пальто Ленца. Великолепное серое пальто из тонкой шотландской шерсти. Экипированный таким образом, я хотел во что бы то ни стало рассеять впечатление от первой встречи, когда был пьян. Я дал сигнал. Сразу же, подобно ракете, на всех пяти этажах лестницы вспыхнул свет. Загудел лифт. Он снижался, как светлая бадья, спускающаяся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и быстро сбежала по ступенькам. На ней был короткий коричневый меховой жакет и узкая коричневая юбка. «Привет!» – она протянула мне руку. «Я так рада, что вышла. Весь день сидела дома». Ее рукопожатие, более крепкое, чем можно было ожидать, понравилось мне. Я терпеть не мог людей с руками вялыми, точно дохлая рыба. «Почему вы не сказали мне этого раньше?» – спросил я. «Я заехал бы за вами еще днем». «Разве у вас столько свободного времени?» «Не так уж много, но я бы как-нибудь освободился». Она глубоко вздохнула. «Какой чудесный воздух! Пахнет весной». «Если хотите, мы можем подышать свежим воздухом в волю», — сказал я. «Поедем за город, в лес. У меня машина». При этом я небрежно показал на Кадиллак, словно это был какой-нибудь старый фордик. «Кадиллак?» — она изумленно посмотрела на меня. «Ваш собственный?» «На сегодняшний вечер. А вообще он принадлежит нашей мастерской. Мы его хорошенько подновили и надеемся заработать на нем, как еще никогда в жизни». Я распахнул дверцу. «Не поехать ли нам сначала в Лазу и поужинать? Как вы думаете?» «Поедем ужинать. Но почему именно в Лазу?» Я озадаченно посмотрел на нее. Это был единственный элегантный ресторан, который я знал. «Откровенно говоря, — сказал я, — не знаю ничего лучшего. И потом мне кажется, что Кадиллак кое к чему обязывает». Она рассмеялась. «В Лазе всегда скучная и чопорная публика. Поедем в другое место». Я стоял в нерешительности. Моя мечта казаться солидным рассеивалась, как дым. «Тогда скажите сами, куда нам ехать», — сказал я. «В других ресторанах, где я иногда бываю, собирается грубоватый народ. Все это, по-моему, не для вас». «Почему вы так думаете?» Она быстро взглянула на меня. «Давайте попробуем». «Ладно». Я решительно изменил всю программу. «Если вы не из пугливых, тогда вот что. Едем к Альфонсу». «Альфонс?» «Это звучит гораздо приятнее», — ответила она. «А сегодня вечером я ничего не боюсь». «Альфонс — владелец пивной», — сказал я. «Большой друг Ленца». Она рассмеялась. «По-моему, у Ленца всюду друзья». Я кивнул. «Он их легко находит. Вы могли это заметить на примере с Биндингом». «Ей-богу, правда», — ответила она. «Они подружились молниеносно. Мы поехали». Альфонс был грузным, спокойным человеком. Выдающиеся скулы, маленькие глаза, закатанные рукава рубашки, руки, как у гориллы. Он сам выполнял функции вышибалы и выставлял из своего заведения всякого, кто был ему не по вкусу. Даже членов спортивного союза «Верность Родине». Для особенно трудных гостей он держал под стойкой молоток. Пивная была расположена удобно, совсем рядом с больницей, и он экономил таким образом на транспортных расходах. Волосатой лапой Альфонс провел по светлому еловому столу. «Пиво?» – спросил он. «Водки и чего-нибудь на закуску», – сказал я. «А даме?» – спросил Альфонс. «И дама желает водки», — сказала Патриция Хольман. «Крепко, крепко», — заметил Альфонс. «Могу предложить свиные отбивные с кислой капустой». «Сам заколол свинью?» — спросил я. «А как же?» «Но даме, вероятно, хочется что-нибудь полегче». «Это вы несерьезно говорите», — возразил Альфонс. «Посмотрели бы сперва мои отбивные». Он попросил кёльнера показать нам порцию. «Замечательная была свинья», — сказал он. «Медалистка. Два первых приза». «Но тогда, конечно, устоять невозможно», — воскликнула Патриция Хольман. Ее уверенный тон удивил меня. Можно было подумать, что она годами посещала этот кабак. Альфонс подмигнул. «Значит, две порции». Она кивнула. «Хорошо, пойду и выберу сам». Он отправился на кухню. «Вижу, я напрасно опасался, что вам здесь не понравится», — сказал я. «Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам пошел выбирать отбивные. Обычно он это делает только для завсегдатаев». Альфонс вернулся. «Добавил вам еще свежей колбасы». «Неплохая идея», — сказал я. Альфонс доброжелательно посмотрел на нас. «Принесли водку. 3 рюмки. Одну для Альфонса». «Что ж, давайте чокнемся», — сказал он. «Пусть наши дети заимеют богатых родителей». Мы залпом опрокинули рюмки. Патриция тоже выпила водку одним духом. «Крепко, крепко», — сказал Альфонс и зашаркал к своей стойке. «Нравится вам водка?» — спросил я. Она поежилась. «Немного крепка». Но не могла же я скандалиться перед Альфонсом. Отбивные были что надо. Я съел 2 большие порции. И Патриция тоже ела с аппетитом, которого я в ней не подозревал. Мне очень нравилась ее простая и непринужденная манера держаться. Без всякого жеманства она снова чокнулась с Альфонсом и выпила 2-ю рюмку. Он незаметно подмигнул мне. Дескать, правильная девушка. Альфонс был знаток. Не то чтобы он разбирался в красоте или культуре человека. Он умел верно определить его сущность. «Если вам повезет, вы сейчас узнаете главную слабость Альфонса», — сказал я. «Вот это было бы интересно», — ответила она. «Похоже, что у него нет слабостей». «Есть». Я указал на столик возле стойки. «Вот». «Что? Патефон?» «Нет, не патефон. Его слабость — хоровое пение. Никаких танцев, никакой классической музыки, только хоры. Мужские и смешанные. Видите, сколько пластинок? Все сплошные хоры. Смотрите, вот он опять идет к нам». «Вкусно?» — спросил Альфонс. «Как дома у мамы», — ответил я. «И даме понравилось». «В жизни не ела таких отбивных», — смело заявила дама. Альфонс удовлетворенно кивнул. «Сыграю вам сейчас новую пластинку. Вот удивитесь». Он подошел к патефону. Послышалось шипение иглы, и зал огласился звуками могучего мужского хора. Мощные голоса исполняли лесное молчание. Это было чертовски громкое молчание. С первого же такта все умолкли. Альфонс мог стать опасным, если кто-нибудь не выказывал благоговение перед его хорами. Он стоял у стойки, упираясь в нее своими волосатыми руками. Музыка преображала его лицо. Он становился мечтательным. Насколько может быть мечтательный горилла? Хоровое пение производило на него неописуемые впечатления. Слушая, он становился кротким, как новорожденная лань. Если в разгар какой-нибудь потасовки вдруг раздавались звуки мужского хора, Альфонс, как по мановению волшебной палочки, переставал драться, вслушивался и сразу же готов был идти на мировую. Прежде, когда он был более вспыльчив, жена постоянно держала наготове его любимые пластинки. Если дело принимало опасный оборот, и он выходил из застойки с молотком в руке, супруга быстро ставила мембрану с иглой на пластинку. Услышав пение, Альфонс успокаивался, и рука с молотком опускалась. Теперь в этом уже не было такой надобности. Альфонс постарел, и страсти его поостыли, а жена его умерла. Ее портрет, подаренный Фердинандом Грау, который имел здесь за это даровой стол, висел над стойкой. Пластинка кончилась. Альфонс подошел к нам. «Чудесно», — сказал я. «Особенно первый тенор», — добавила Патриция Хольман. «Правильно», — заметил Альфонс, впервые оживившись. «Вы в этом понимаете толк. Первый тенор — высокий класс». Мы простились с ним. «Привет Готфриду», — сказал он. «Пусть как-нибудь покажется». Мы стояли на улице. Фонари перед домом бросали беспокойный свет на старое ветвистое дерево, и тени бегали по его верхушке. На ветках уже зазеленел легкий пушок, и сквозь неясный мерцающий свет дерево казалось необыкновенно высоким и могучим. Крона его терялась где-то в сумерках, и словно простертая гигантская рука в непомерной тоске тянулась к небу. Патриция слегка поеживалась. «Вам холодно?» – спросил я. Подняв плечи, она спрятала руки в рукава мехового жакета. «Сейчас пройдет. Там было довольно жарко». «Вы слишком легко одеты», – сказал я. «По вечерам еще холодно». Она покачала головой. «Не люблю тяжелую одежду. Хочется, чтобы стало, наконец, тепло. Не выношу холода, особенно в городе». «В Кадиллаке тепло», — сказал я. «У меня на всякий случай припасен плед». Я помог ей сесть в машину и укрыл ее колени пледом. Она подтянула его выше. «Вот замечательно, вот и чудесно. А холод нагоняет тоску». «Не только холод». Я сел за руль. «Покатаемся немного». Она кивнула. «Охотно. Куда поедем?» «Просто так. Поедем медленно по улицам. Все равно куда». «Хорошо». Я запустил мотор, и мы медленно и бесцельно поехали по городу. Было время самого оживленного вечернего движения. Мотор работал совсем тихо, и мы почти бесшумно двигались в потоке машин. Казалось, что наш Кадиллак – корабль, неслышно скользящий по пестрым каналам жизни. Проплывали улицы, ярко освещенные подъезды, огни домов, ряды фонарей, сладостная мягкая взволнованность вечернего бытия, нежная лихорадка озаренной ночи, и над всем этим, между краями крыш, свинцово-серое большое небо, на которое город отбрасывал свое зарево. Девушка сидела молча рядом со мной. Свет и тени, проникавшие сквозь стекло, скользили по ее лицу. Иногда я посматривал на нее. Я снова вспомнил тот вечер, когда впервые увидел ее. Лицо ее стало серьезнее. Оно казалось мне более чужим, чем за ужином, но очень красивым. Это лицо еще тогда поразило меня и не давало больше покоя. Было в нем что-то от таинственной тишины, которая свойственна природе, деревьям, облакам, животным, а иногда женщине. Мы ехали по тихим загородным улицам. Ветер усилился, и казалось, что он гонит ночь перед собой. Вокруг большой площади стояли небольшие дома, уснувшие в маленьких садиках. Я остановил машину. Патриция Хольман потянулась, словно просыпаясь. «Как хорошо», — сказала она. «Будь у меня машина, я бы каждый вечер совершала на ней медленные прогулки. Все кажется совсем неправдоподобным, когда так бесшумно скользишь по улицам. Все наяву и в то же время, как во сне. Тогда по вечерам никто, пожалуй, и не нужен». Я достал пачку сигарет. «А ведь вообще вечером хочется, чтобы кто-нибудь был рядом, правда?» Она кивнула. «Вечером, да. Когда наступает темнота. Странная эта вещь». Я распечатал пачку. «Американские сигареты. Они вам нравятся?» «Да, больше других». Я дал ей огня. Теплое и близкое пламя спички осветило на мгновение ее лицо и мои руки. И мне вдруг пришла в голову безумная мысль. Будто мы давно уже принадлежим друг другу. Я опустил стекло, чтобы вытянуло дым. «Хотите немного поводить?» – спросил я. «Это вам доставит удовольствие?» Она повернулась ко мне. «Конечно, хочу. Только я не умею». «Совсем не умеете?» «Нет, меня никогда не учили». В этом я усмотрел какой-то шанс для себя. «Биндинг мог бы вас давным-давно обучить?» — сказал я. Она рассмеялась. «Биндинг слишком влюблен в свою машину. Никого к ней не подпускает. Это просто глупо», — заявил я, радуясь случаю уколоть толстяка. «Вы сразу же поедете сами. Давайте попробуем». Все предостережения Кёстера развеялись в прах. Я распахнул дверцу и вылез, чтобы пустить ее за руль. Она всполошилась. «Но ведь я действительно не умею водить». «Неправда», — возразил я. «Умеете, но не догадываетесь об этом». Я показал ей, как переключать скорости и выжимать сцепление. «Вот», — сказал я, закончив объяснение. «А теперь трогайте». «Минутку», — она показала на одинокий автобус, медленно кативший по улице. «Не пропустить ли его?» «Ни в коем случае». Я быстро включил скорость и отпустил педаль сцепления. Патриция судорожно вцепилась в рулевое колесо, напряженно вглядываясь вперед. «Боже мой, мы едем слишком быстро!» Я посмотрел на спидометр. «Прибор показывает ровно 25 км в час. На самом деле это только 20.

Жаль, что в баре не было режиссера. Бьюсь об заклад, он немедленно бы предложил Ленцу ангажемент. Его можно было, например, использовать в фильме, где перед матросом, потерпевшим кораблекрушение, внезапно из пучины всплывает морской змей. Готфрид быстро овладел собой. Я бросил на него взгляд, умоляя исчезнуть. Он ответил мне подленькой усмешкой, оправил пиджак и подошел к нам. Я знал, что мне предстоит, и, не теряя времени, перешел в наступление. «Ты уже проводил фройлен Бомблет домой?» — спросил я, чтобы сразу нейтрализовать его. «Да», — ответил он, не моргнув глазом и не выдав ничем, что до этой секунды ничего не знал о существовании фройлен Бомблет. «Она шлет тебе привет и просит, чтобы ты ей позвонил завтра утром пораньше». Это был неплохой контрудар. Я кивнул. «Ладно, позвоню. Надеюсь, она все-таки купит машину». Ленц опять открыл было рот, но я ударил его по ноге и посмотрел так выразительно, что он, усмехнувшись, осекся. Мы выпили несколько рюмок. Боясь захмелеть и сболтнуть что-нибудь лишнее, я пил только коктейли «Сайдкар» с большими кусками лимона. Готфрид был в отличном настроении. «Только что заходил к тебе», — сказал он. «Думал, пройдемся вместе. Потом зашел в Луна-парк, там устроили великолепную новую карусель и американские горки. Давайте поедем туда». Он посмотрел на Патрицию. «Едем немедленно», — воскликнула она. «Люблю карусели больше всего на свете». «Поедем», — сказал я. Мне хотелось уйти из бара. На свежем воздухе все должно было стать проще. Шарманщики, передовые форпосты Луна-парка. Меланхолические нежные звуки. На потертых бархатных накидках шарманок можно увидеть попугая или маленькую озябшую обезьянку в красной суконной курточке. Резкие выкрики торговцев. Они продают состав для склеивания фарфора, алмазы для резки стекла, турецкий мед, воздушные шары и материи для костюмов. Холодный синий свет и острый запах карбидных ламп. Гадалки, астрологи, ларьки с пряниками, качели, лодочки, павильоны с аттракционами. И, наконец, оглушительная музыка, пестрота и блеск, освещенные, как дворец, вертящиеся башни карусели. «Вперед, ребята!» С растрепавшимися на ветру волосами Ленц ринулся к американским горкам. Здесь был самый большой оркестр. Из позолоченных ниш по шесть из каждой выходили фанфаристы. Размахивая фанфарами, прижатыми к губам, они оглашали воздух пронзительными звуками, поворачивались во все стороны и исчезали. Это было грандиозно. Мы уселись в большую гондолу с головой лебедя и понеслись вверх и вниз. Мир искрился и скользил. Он наклонялся и проваливался в черный туннель, сквозь который мы мчались под барабанный бой, чтобы тут же вынырнуть наверх, где нас встречали звуки фанфар и блеск огней. Дальше. Готфрид устремился к летающей карусели с дирижаблями и самолетами. Мы забрались в цепелин и сделали три круга. Чуть задыхаясь, мы снова очутились на земле. «А теперь на чертово колесо!» — заявил Ленц. Это был большой и гладкий круг, который вращался с нарастающей скоростью. Надо было удержаться на нем. На круг встало человек 20. Среди них был и Готфрид. Как сумасшедший, он выделывал немыслимые выкрутасы ногами, и зрители аплодировали ему. Всех остальных уже снесло, а он оставался на кругу вдвоем с какой-то кухаркой. У нее был зад, как у ломовой лошади. Когда круг завертелся совсем быстро, хитрая кухарка уселась поплотнее на самой середине, а Готфрид продолжал носиться вокруг нее. В конце концов, последний романтик выбился из сил. Он повалился в объятия кухарки, и оба кубарем слетели с круга. Он вернулся к нам, ведя свою партнершу под руку и называя ее запросто Линой. Лина смущенно улыбалась. Лен спросил, желает ли она выпить чего-нибудь. Лина заявила, что пиво хорошо утоляет жажду. Оба скрылись в палатке. «А мы? Куда мы пойдем сейчас?» — спросила Патриция Хольман. Ее глаза блестели. «В лабиринт привидений», — сказал я, указывая на большой тент. Путь через лабиринт был полон неожиданностей. Едва мы сделали несколько шагов, как под нами зашатался пол, чьи-то руки ощупывали нас в темноте. Из-за углов высовывали страшные рожи, завывали привидения. Мы смеялись. Но вдруг Патриция отпрянула назад, испугавшись черепа, освещенного зеленым светом. На мгновение я обнял ее, почувствовал ее дыхание. Шелковистые волосы коснулись моих губ. Но через секунду она снова рассмеялась, и я отпустил ее. Я отпустил ее. Но что-то во мне не могло расстаться с ней. Мы давно уже вышли из лабиринта, но я все еще ощущал ее плечо, мягкие волосы, кожу, пахнущую персиком. Я старался не смотреть на нее. Она сразу стала для меня другой. Ленс уже ждал нас. Он был один. «Где Лина?» – спросил я. «Накачивается пивом», – ответил он и кивнул головой на палатку в сельском стиле. «С каким-то кузнецом». «Прими мое соболезнование». «Все это ерунда. Давай-ка лучше займемся серьезным мужским делом». Мы направились к павильону, где набрасывали гуттаперчевые кольца на крючки. Здесь были всевозможные выигрыши. «Так», — сказал Ленц, обращаясь к Патриции, и сдвинул шляпу на затылок. «Сейчас мы вам добудем полное приданое». Он начал первым и выиграл будильник. Я бросил кольцо вслед за ним и получил в награду плюшевого мишку. Владелец павильона шумливо и торжественно вручил нам оба выигрыша, чтобы привлечь новых клиентов. «Ты у меня притихнешь», — усмехнулся Готфрид и тут же заарканил сковородку. Я подцепил второго мишку. «Ведь вот как везет», — сказал владелец павильона, передавая нам вещи. Бедняга не знал, что его ждет. Ленц был первым в роте по метанию ручной гранаты, а зимой, когда дела было немного, мы месяцами напролет тренировались в набрасывании шляп на всевозможные крюки. В сравнении с этим гуттаперчевые кольца казались нам детской забавой. Без труда Готфрид завладел следующим предметом – хрустальной вазой для цветов. Я – полудюжиной патефонных пластинок. Владелец павильона молча подал нам добычу и проверил свои крючки. Ленц прицелился, метнул кольцо и получил кофейный сервиз. Второй по стоимости выигрыш. Вокруг нас столпилась куча зрителей. Я поспешно набросил еще три кольца на один крючок. Результат – кающаяся святая Магдалина в золоченой раме. Лицо владельца павильона вытянулось, словно он был на приеме у зубного врача. Он отказался выдать нам новые кольца. Мы уже решили было прекратить игру, но зрители подняли шум, требуя от хозяина, чтобы он не мешал нам развлекаться. Они хотели быть свидетелями его разорения. Больше всех шумела Лина, внезапно появившаяся со своим кузнецом. «Бросать мимо разрешается, не правда ли?» – закудахтала она. «А попадать разве запрещено?» Кузнец одобрительно загудел. «Ладно», – сказал Ленц, – «каждый еще по разу». Я бросил первым. Умывальный таз с кувшином и мыльницей. Затем изготовился Ленц. Он взял 5 колец. 4 он накинул с необычайной быстротой на один и тот же крюк. Прежде чем бросить 5-е, он сделал нарочитую паузу и достал сигарету. 3 мужчин услужливо поднесли ему зажженные спички. Кузнец хлопнул его по плечу. Лина, охваченная крайним волнением, жевала свой носовой платок. Готфрид прицелился и легким броском накинул последнее кольцо на 4 остальных. Раздался оглушительный рев. Ленцу достался главный выигрыш. Детская коляска с розовым одеялом и кружевной накидкой. Осыпая нас проклятиями, хозяин выкатил коляску. Мы погрузили в нее все свои трофеи и двинулись к следующему павильону. Коляску толкала Лина. Кузнец отпускал по этому поводу такие остроты, что мне с Патрицией пришлось немного отстать. В следующем павильоне набрасывали кольца на бутылки с вином. Если кольцо садилось на горлышко, бутылка была выиграна. Мы взяли 6 бутылок. Ленц посмотрел на этикетки и подарил бутылки кузнецу. Был еще один павильон такого рода, но хозяин уже почуял недоброе, и когда мы подошли, объявил нам, что павильон закрыт. Кузнец, заметив бутылки с пивом, начал было скандалить, но мы отказались от своих намерений. У хозяина павильона была только 1 рука. Сопровождаемые целой свитой, мы подошли к Кадиллаку. «Что же придумать?» – спросил Ленц, почесывая голову. «Самое лучшее – привязать коляску сзади и взять на буксир. «Конечно», — сказал я. «Только тебе придется сесть в нее и править, а то еще опрокинется». Патриция Хольман запротестовала. Она испугалась, подумав, что Ленц действительно сядет в коляску. «Хорошо», — заявил Ленц. «Тогда давайте рассортируем вещи. Обоих мишек вы должны обязательно взять себе. Патефонные пластинки тоже. Как насчет сковородки?» Девушка покачала головой. «Тогда она переходит во владение мастерской», — сказал Готфрид. «Возьми ее, Робби. Ты ведь старый специалист по глазуньям. А кофейный сервиз?» Девушка кивнула в сторону Лины. Кухарка покраснела. Готфрид передал ей сервиз по частям, словно награждая ее призом. Потом вынул из коляски таз для умывания. «Керамический. Подарим его господину кузнецу, не правда ли? Он ему пригодится. А заодно и будильник. У кузнецов тяжелый сон». Я передал Готфриду цветочную вазу. Он вручил ее Лине. Заикаясь от волнения, она пыталась отказаться. Ее глаза не отрывались от кающейся Магдалины. Она боялась, что если ей отдадут вазу, то картину получит кузнец. «Очень уж я обожаю искусство», — пролепетала она. Трогательная в своей жадности, она стояла перед нами и покусывала красные пальцы. «Уважаемый фройлен, что вы скажете по этому поводу?» — спросил Ленц, величественно оборачиваясь к Патриции Хольман. Патриция взяла картину и отдала ее Лине. «Это очень красивая картина», — сказала она. «Повесь над кроватью и вдохновляйся», — добавил Ленц. Кухарка схватила картину. Глаза ее увлажнились. От благодарности у нее началась сильная икота. «А теперь твоя очередь», — задумчиво произнес Ленц, обращаясь к детской коляске. Глаза Лины снова загорелись жадностью. Кузнец заметил, что никогда, мол, нельзя знать, какая вещь может понадобиться человеку. При этом он так расхохотался, что уронил бутылку с вином. Но Ленц решил, что с них хватит. «Погодите-ка, я тут кое-что заметил», — сказал он и исчез. Через несколько минут он пришел за коляской и укатил ее. «Все в порядке», — сказал он, вернувшись без коляски. Мы сели в кадиллак. «Задарили прямо как на Рождество», — сказала Лина, протягивая нам на прощание красную лапу. Она стояла среди своего имущества и сияла от счастья. Кузнец отозвал нас в сторону. «Послушайте», — сказал он, — «если вам понадобится кого-нибудь вздуть, мой адрес — Лейбниц-штрассе, 16, задний двор, второй этаж, левая дверь. Ежели против вас будет несколько человек, я прихвачу с собой своих ребят». «Договорились», — ответили мы и поехали. Миновав Луна-парк и свернув за угол, мы увидели нашу коляску и в ней настоящего младенца. Рядом стояла бледная, еще не оправившаяся от смущения женщина. «Здорово, а?» — сказал Готфрид. «Отнесите ей и медвежат», — воскликнула Патриция. «Они там будут кстати». «Разве что одного», — сказал Ленц. «Другой должен остаться у вас». «Нет, отнесите обоих». «Хорошо». Ленц выскочил из машины, сунул женщине плюшевых зверят в руки и, не дав ей опомниться, помчался обратно, словно его преследовали. «Вот», — сказал он, переводя дух, — «а теперь мне стало дурно от собственного благородства. Высадите меня у Интернационаля. Я обязательно должен выпить коньяку». Я высадил Ленца и отвез Патрицию домой. Все было иначе, чем в прошлый раз. Она стояла в дверях, и по ее лицу то и дело пробегал колеблющийся свет фонаря. Она была великолепна. Мне очень хотелось остаться с ней. «Спокойной ночи», — сказал я. «Спите хорошо. Спокойной ночи». Я глядел ей вслед, пока не погас свет на лестнице. Потом я сел в кадиллак и поехал. Странное чувство овладело мной. Все было так не похоже на другие вечера, когда вдруг начинаешь сходить с ума по какой-нибудь девушке. Было гораздо больше нежности. Хотелось хоть раз почувствовать себя совсем свободным. Унестись. Все равно куда. Я поехал к Ленцу в Интернациональ. Там было почти пусто. В одном углу сидела Фрица со своим другом Кёльнером Алоэсом. Они о чем-то спорили. Готфрид сидел с Мими и Вали на диванчике около стойки. Он вел себя весьма галантно с ними, даже с бедной старенькой Мими. Вскоре девицы ушли. Им надо было работать. Подоспело самое время. Мими кряхтела и вздыхала, жалуясь на склероз. Я подсел к Готфриду. «Говори сразу все», — сказал я. «Зачем, деточка? Ты делаешь все совершенно правильно», — ответил он к моему изумлению. Мне стало легче от того, что он так просто отнесся ко всему. «Мог бы раньше слово вымолвить», — сказал я. Он махнул рукой. «Ерунда». Я заказал рому. Потом я сказал ему. «Знаешь, я ведь понятия не имею, кто она и все такое. Не знаю, что у нее с биндингом. Кстати, тогда он сказал тебе что-нибудь?» Он посмотрел на меня. «Тебя это разве беспокоит?» «Нет». «Так я и думал. Между прочим, пальто тебе идет». Я покраснел. «Нечего краснеть. Ты абсолютно прав. Хотелось бы и мне уметь так». Я помолчал немного. «Готфрид, но почему же?» — спросила наконец. Он посмотрел на меня. «Потому что все остальное дерьмо, Робби. Потому что в наше время нет ничего стоящего. Вспомни, что тебе говорил вчера Фердинанд. Не так уж он и не прав, этот старый толстяк, малюющий покойников. Вот, а теперь садись за этот ящик и сыграй несколько старых солдатских песен». Я сыграл «Три лилии» и «Аргонский лес». Я вспоминал, где мы распевали эти песни, и мне казалось, что здесь, в этом пустом кафе, они звучат как-то призрачно.